Что тебе действительно нужно, так это несколько тузов, желательно больше одного, так что расскажи нам, что у тебя припрятано на случай любых неожиданностей, которые появятся на твоем пути», — сказала ему Пенни, и Гарри улыбнулся. У него было много вещей, которые он никому не показывал, и несколько вещей, над которыми все еще работал. «Полагаю, я могу рассказать вам о тех, о которых некоторые уже знают. Примером могут служить сферы, которые люди в Хогвартсе видели, как я использую». При этом Гарри создал 5 своих сфер и начал самостоятельно перемещать их по комнате. «Могу призывать оружие из воздуха», и Гарри спроецировал алебарду в свои руки. «И я полагаю, что есть еще и черные ключи». Гарри снял с пояса одну рукоять, и через мгновение появился и клинок. «Что делают черные ключи?» — спросила Пенни, внимательно разглядывая клинок. Гарри достал еще 5 и взял по 3 в каждую руку, зажав их между костяшками пальцев, как и полагается при обращении с ними. Они предназначены для того, чтобы их так держать. Исполнители должны изучать боевые искусства, которые развивают силу пальцев, и их также можно бросать. Базовые черные ключи, которыми являются эти, довольно эффективны против нежити и тому подобных вещей. Кроме того, они обладают довольно забавным эффектом. Если ударить ими по чьей-то тени, то человек становится неспособным двигаться, пока его тень находится под ударом, пояснил он. А что насчет нестандартных черных ключей? Ты знаешь, как их модифицировать? — спросил Ник, а его глаза загорелись интересом. Гарри полагал, что, будучи таким же старым, Ник всегда будет любопытен к вещам, которых никогда не видел. Такое же любопытство он видел и в Пенни, хотя она не проявляла его так открыто. Есть заклинания, которые можно выгравировать на них, и я думаю, что смог бы узнать, как это делать, но сам я не знаю. Мне известны следующие. Таинство кремации. Оно заставляет клинок воспламеняться и гореть, когда он пронзает цель. Таинство Дакхма. Оно обезвоживает то, во что попадает черный ключ. Таинство погребения. Оно вызывает окаменение. И таинство Ихатар. Оно призывает воронов, чтобы они пожирали цель. Гарри на мгновение постучал себя по подбородку. У меня есть 12 черных ключей и 4 таинства. «Так что я думаю, не выгравировать ли на каждом из них по 3 печати?» – проговорил он. Пенни фыркнула. «Тот факт, что ты так легко можете говорить о вызове ворон, которые будут жрать кого-нибудь, что, я уверена, довольно болезненно и, кроме того, визуально дискомфортно, заставляет меня задуматься, не собираешься ли ты в ближайшие годы стать новым темным лордом или кем-то в этом роде?» Забавная улыбка на ее лице подсказала Гарри, что она шутит, но он решил подыграть ей. «Не знаю. Я имею в виду, что у темных лордов много плохой рекламы. Как вы думаете, могу ли я подать прошение о присвоении мне собственного темного титула?» Гарри хихикнул. «Не берите в голову. Что касается таких вещей, то если я побеждаю, то хочу знать, что он больше не встанет. Малфой был исключением, и если он снова что-нибудь предпримет, то может просто, не знаю, исчезнуть». Пенни покачала головой, и вскоре они вдвоем разразились хохотом, в то время как Ник с недоумением наблюдал за происходящим. «Ах, что же делать мужчине? Вот его жена и маленький мальчик обсуждают способы калечить и убивать таких невинных людей, а я нахожусь между своим долгом верного мужа и долгом перед всеми добрыми людьми в этом мире». Однако подергивающаяся губа выдала его, и вскоре он тоже смеялся вместе с ними. Фран и Лис просто наблюдали за ними и наслаждались чашками чая. Им обоим нравилось находиться здесь, потому что Фламели уже знали о них, или, по крайней мере, уже познакомились с ними, когда Лис приставила копье к горлу Ника в первый раз, когда Гарри навестил их в прошлом году. Первой успокоилась Пенни. «Думаю, что я говорю за себя и своего мужа, когда говорю, что мы будем на турнире в этом году, и мы ожидаем, что он будет довольно интересным», — сказала она Гарри. Ник согласился с женой и добавил: «Да, я думаю, это будет нечто. Я также считаю, что ты утаиваешь от нас то, что у тебя есть в качестве тузов, и уверен, что у тебя есть и другие вещи, которые ты собираешься взять с собой, если я не ошибаюсь». Гарри попытался принять невинный вид, но подумал, что это ему, возможно, не удалось. У него было несколько других проектов. Один из них, возможно, заставил бы Рин наброситься на него с кулаками, если бы она увидела. Это была идея, которую он почерпнул из размышления о ее собственных драгоценных камнях. Другая идея была расширением его исследований в области магии в целом, и чем-то, по его мнению, было очень похожим на искусство ниндзя. Разумеется, он возьмет это все с собой, а на случай неудачи у него в голове всегда была армия патронусов-убийц приматов. Гарри пришлось подавить смешок. Его сознание постоянно заполнялось убийцами приматов, и сейчас их было уже почти 100, но он, пожалуй, остановится, когда их будет около 500, так как сомневался, что когда-нибудь сможет использовать столько сразу. Гарри продолжал разговаривать с ними некоторое время, обмениваясь мнениями на самые разные темы, не только об алхимии, и был весьма заинтригован некоторыми ритуалами и магией крови, которые знали Пенни и Ник и которым они готовы были его научить. Они рассказали ему, что некоторые вещи стали классифицироваться как темные только в последние годы, а сами непростительные были запрещены только в 1717 году, менее 300 лет назад. Подергивание глаз Рин становилось почти постоянным. Когда Гарри сказал, что ей предстоит увидеть нечто не от мира сего, она ожидала увидеть какой-нибудь звериный заповедник для опасных существ, но то, что она увидела, она не ожидала увидеть никогда. «Драконы, Гарри?» – спросила она улыбающегося подростка с повязкой на глазах. Широ с благоговением смотрел на этих существ, в то время как Сакура разглядывала других людей с Гарри, большинство из которых были женщинами, и Рин сама старалась не смотреть на некоторых из них. С Гарри была девочка по имени Гермиона Грингер, ее родители и сестра. Был также мальчик по имени Невилл Лонгботтом и его бабушка, но они казались вполне нормальными. А вот те, кто стоял ближе всех к Гарри, вызывали у Рин мысли о том, чтобы вырвать себе волосы. Прежде всего, это была Арквит Брюнстед, белая принцесса истинных предков. Драконы казались ей милыми, и она бормотала, что заберет одного из них домой и представит его Карле. Ирин не хотела знать, кто такая Карла. Затем появилась Альтруш Брюнстед, принцесса затмения темной крови. А от того, что она стояла рядом с Арквит, а эти двое не ссорились так, как, по ее мнению, они должны были, у нее разболелась голова, она была уверена в этом, а еще она была уверена, что они сдружились только из-за Гарри Поттера. С ними был и сам Зилредж, к которому Рин относилась с особой опаской. Она знала, как Гарри нравится раздражать ее, и не хотела узнать, насколько хуже может быть тот, кого он называл дедушкой. Кроме того, он был довольно влиятельным в часовой башне, где она хотела учиться через несколько лет, так что нужно произвести приятное впечатление. Там были два человека, которые сказали, что их зовут Сфина и Эвриала. Рин подавила мысль о том, что их имена не просто совпадение, и убедила себя в том, что она не стоит рядом с двумя фигурами из греческой мифологии. Такого просто не бывает, и она никому не позволит убедить себя в обратном. С другой стороны, она явно находилась в альтернативной реальности и смотрела на заповедник драконов, поэтому ей было интересно, насколько ей следует прислушиваться к своему здравому смыслу. В довершение ко всему были еще два человека, которых ей представили как Лис и Фран, два человека, которые явно не были людьми. Рин решила, что ей придется смириться с тем, что проводить какое-то время рядом с Гарри Поттером означает проводить время рядом с вещами, которые не поддаются логике в ее понимании. Единственным вариантом было безумие, и этот вариант не казался ей особенно привлекательным. Группа подошла к зданию, которое, по мнению Рин, использовали рабочие. Оно было довольно практичным, так как, похоже, было сделано из камня, а не из дерева, которая не сгорит от драконьего огня, и увидела рыжего человека, который вышел из здания и направился в их сторону. Подойдя к нему, Рин порадовалась, что в японских школах преподают английский язык, так как поняла, что девочка Гермиона и мальчик Невилл не знают ни слова по-японски. У девочки было много вопросов, и Рин отвечала на те, которые могла, о Японии в целом. О магических школах в Японии она ничего не знала, так как ее мир значительно отличался от этого, о чем Гермиона, похоже, не знала. У Рин самой было много вопросов, но она задавала их как можно осторожнее, чувствуя некоторое превосходство от того, что она осознавала тот факт, что находится в другом мире, в то время как Гермиона, казалось, думала, что она из Японии этого мира. Тасака задала несколько вопросов Гермионе и Невиллу и была весьма раздражена тем, насколько свободной и всеобъемлющей казалась их магия. Она также узнала о том, как Гарри заставил появиться больше еды, что-то о законе БМП об элементарной трансфигурации и о первом исключении, которое также имело исключения, связанные с ним. «Привет, ты, должно быть, Чарли», — воскликнул Гарри, когда рыжеволосый парень, вышедший поприветствовать их, оказался в пределах слышимости. Он улыбнулся мужчине, который выглядел довольно крепким, в отличие от большинства волшебников, и Гарри обратил внимание на шрамы и ожоги, которые мог видеть. Похоже, работа с драконами была довольно опасной. «Ты, должно быть, Гарри, близнецы сказали, что ты прибудешь, но не сказали, сколько человек будут с вами, не могли бы вы представить меня всем?» — спросил он. Близнецы, похоже, любили Гарри и вообще были хорошего мнения о нем, и он решил не обращать внимания на то, что говорила о нем его младшая сестра Джинни, которая, в конце концов, была неравнодушна к мальчику, который выжил. «Конечно», — сказал Гарри, прежде чем представить всех. Чарли рассказал им, что слышал о Невилле и Гермионе, самой умной ведьме своего возраста, как он охарактеризовал ее, что вызвало улыбку у ее родителей. Казалось, что все трое японцев хорошо знают английский язык. Рин была лучшей ученицей, у Шира была Тайга, учительница английского языка в качестве опекуна, а Сакура лишь иногда запиналась, и Гарри помогал ей в этом. И Гарри, и Сакура не замечали веселых взглядов в свою сторону, когда он помогал ей со словами или произношением. Несколько человек заметили, что она решила стоять рядом с ним, а не с двумя другими японцами. Зилретч успел сделать снимок так, что никто из них не заметил, и подумал, сколько альбомов он сможет заполнить всеми этими фотографиями, которые они постоянно делали. Время, проведенное в заповеднике, было довольно забавным. Гермионе, ее родителям и сестре, похоже, понравился довольно послушный валлийский зеленый, а Рин приглянулся китайский огненный шар, он был такого же красного цвета, как ее рубашка. Гарри, как и все драконы до него, встречался глазами с венгерской хвосторогой, пока тот не заметил лис. Похоже, что, как и Гарри со змеями, драконы тоже обращали на лис особое внимание. В каком бы мире он ни находился, змеи все равно замечали в нем что-то другое, несмотря на то, что Сфина и Эвриала не имели никакого отношения к миру, в котором он родился. Лис, похоже, тоже обладала этим особым качеством по отношению к драконам, правда, без способности говорить на их языке, и Чарли заметил, что никогда раньше не видел, чтобы драконы так реагировали на кого-то другого. Во время их визита Гарри заметил, что Зилретч снимает его на фотоаппарат, и решил, что увеличенная фотография дракона, особенно движущегося, станет отличным плакатом, после чего вызвал фотоаппараты для себя. Он сделал несколько снимков людей, общающихся с драконами, и один особенно удачный, гибридского черного, обнимающего Сакуру, которая не отходила от него весь день. После окончания дня Гарри отправил Гермиону и ее семью домой, а затем сделал то же самое с Рин, Сакурой и Шира. Он уже собирался исчезнуть, когда Рин положила руку ему на плечо. Обернувшись, он подумал, что все его шутки вот-вот вернутся и сыграют с ним злую шутку, когда увидел ее глаза. «Гарри, как долго ты собирался не рассказывать нам о другом мире и его совершенно иной магической системе?» — спросила она. Гарри отвел глаза и слегка присвистнул. Он обратил внимание на то, что Шира еще не до конца разобрался с этим вопросом, а вот Сакура, похоже, разобралась. Честно, год или около того. Если Зилретч прав, то через год или около того начнется война за Грааль, и я подумал, что после этого будет самое время посмотреть, как идут дела у всех и вся, сказал им Гарри. Рин и Сакура замерли, Рин выглядела удивленной, что следующая война будет так скоро, но во взгляде Сакуры было что-то не совсем удивленное, а смирившееся, хотя он мог и ошибаться. «Война начнется снова, так скоро?» — спросила Рин. Она не ожидала этого, но в мрачном выражении лица Гарри читалась решимость. «Ты хочешь участвовать в войне Грааля и победить в ней, Гарри?» — спросила она, что объяснила бы, почему он находится в Фуюке в таком состоянии, но он покачал головой. «Единственный интерес, который представляет для меня война за Грааля, это один из слуг, которых нужно призвать. Ты поймешь, о чем я говорю, когда увидишь ее. Внешний вид должен подсказать тебе, что это та, кого я ищу. Что касается победы в войне, меня не волнует ни сам Грааль, ни желание», — сказал ей Гарри. «Один из слуг, да, почему тебя должен интересовать один из них? Я действительно не думаю, что героический дух мог бы знать тебя, если только ты не намного старше, чем нас убеждают, и я не могу придумать ничего такого, что они могли бы знать, что было бы актуально сегодня», — сказал Эрин. Гарри только покачал головой. «Нет, на самом деле мне 12. Мне исполнится 13 31 июля, и героический дух, о котором идет речь, не будет знать меня, как и не будет знать ничего, что имело бы отношение к сегодняшнему дню. Впрочем, не волнуйся, мой интерес к войне не должен сильно повлиять на то, что ты планируешь делать». Рин решила оставить этот вопрос без внимания, но у нее все еще оставались сомнения по поводу того, что Гарри собирается делать. «О, вспомнил Поттер, я купил дом неподалеку отсюда. Как второй владелец Фуюки, разрешаете ли вы мне открыть здесь свою мастерскую?» Рин только покачала головой. «Сомневаюсь, что мой отказ тебя остановит. Давай, делай, только не делай ничего такого, что могло бы подвергнуть опасности людей, ничего такого, что могло бы открыть миру магию или что-то еще, что не является здравым смыслом для нормальных людей». Гарри усмехнулся и согласился. «Ну, я, пожалуй, пойду». Гарри уже собирался уходить, как вдруг обнаружил, что на его плечо легла рука Сакуры. Он с любопытством посмотрел на нее, недоумевая, почему она его остановила. «Может быть, впредь ты будешь заходить к нам почаще?» — спросила она. «Было весело, когда ты рядом, ты всегда можешь сделать обычный день особенным». Гарри улыбнулся ей, но не своей жуткой или тревожной улыбкой, а искренней, которая, казалось, передавала ощущение тепла и заботы всем троим присутствующим. «Конечно, обязательно», — ответил он. «У меня впереди все летние каникулы, прежде чем я вернусь в школу-интернат, а теперь, похоже, я стану еще и учителем, но уверен, что смогу вырваться на несколько выходных, чтобы навестить вас. Знаете что, я продолжу приезжать летом и на несколько выходных в сентябре и ноябре, но на Рождество я буду здесь и приглашу вас всех к себе домой. Как вам это?» – спросил он. Сакура улыбнулась и обняла его, а Рин просто улыбнулась и сказала, что ему лучше позвать Широ пораньше, чтобы тот помог с готовкой, чтобы еда была еще вкуснее, и тот согласился. Гарри также сказал, что будет иногда приходить на спарринг с Широ, так как он немного научился кендо Фуджимуры Тайги, его опекуна, и хотел бы, по возможности, освоить больше оружия. Вернувшись в часовую башню, Гарри проверил, не пришла ли почта. Сфина пришла узнать, что это за гогочущий звук, и обнаружила Гарри с большими сумками наперевес. Поняв, что младший брат смеется над 4000 шариков 4 разных цветов, она решила просто оставить его и немного поспать. Это была не самая странная вещь, которую она когда-либо видела, и знала, что у его веселья, скорее всего, есть веская причина, поэтому лучше просто оставить все как есть. С этой кучи шариков началось то, что Гарри стал проводить в своей мастерской гораздо больше времени, чем раньше, и количество взрывов, раздававшихся в том направлении, заметно увеличилось. Обычно эксперименты Гарри не приводили к такому исходу, но никто не придавал этому значения. Был момент, когда Вейвер спросил, что он там делает, и тот ответил, что готовится к дуэльному турниру, после чего все стали беспокоиться за безопасность других участников. Через некоторое время во взрывах появилась закономерность, и их можно было разделить на 4 категории. Первая – огонь. Гарри иногда выходил из своей мастерской, выглядя слегка побагровевшим. Вторая – лед. Иногда на его одежде оставались кристаллы льда, а его ботинки часто были покрыты льдом. Третья – электричество. Они часто слышали треск электричества, доносящийся из комнаты, и однажды Гарри вышел оттуда с вставшими дыбом волосами и подергивающимся глазом. Все эти взрывы сопровождались сотрясающим звуком, но это был, похоже, отдельный взрыв, единственная цель которого заключалась в том, чтобы имитировать гранату со сжатым воздухом под давлением. Когда взрывы закончились, раздались звуки шлифовальной машины и других приспособлений для заточки металла. Иногда из комнаты доносились ругательства, в основном на греческом и змеином, а однажды, когда Зилретч заглянул в комнату, он увидел на стенах довольно глубокие порезы от чего-то. В перерывах между работой в мастерской Гарри продолжал навещать своих друзей в Японии и даже решил в какой-то момент еще раз навестить семью Гермионы. Последнее было несколько сложнее, так как Гринджеры отправились в ежегодную поездку во Францию и были весьма удивлены, что Гарри разыскал их там. На самом деле он нашел их благодаря тому, что они столкнулись с переодетыми Ником и Пенни, которые узнали ее по описаниям, которые дал им Гарри. За время, проведенное перед дуэльным турниром. Гарри также сделал 4 порт-ключа, которые он отдал своим эльфам после того, как Зилретч изменил их так, что вместо того, чтобы перемещаться между двумя местами, они перемещались между двумя мирами. Это оказалось очень полезным, так как эльфы в кратчайшие сроки сделали пригодным для жизни дом, купленный им в Фуюке, разумеется, после того, как он раздобыл все необходимые материалы. Кстати, об эльфах. Теперь они обошли его в том, какие зелья варили. Не поймите его неправильно, Гарри, наверное, мог сварить практически любое зелье по рецепту, но эти эльфы научились всему, что умели, за удивительно короткий срок. Они начали покупать животных, которых можно было выращивать для получения других ингредиентов для зелий. Броненосцев для желчи, летучих мышей для крови и селезенки, стрекоз, угрей, лягушек и так далее, и так далее. Теперь у них были и запасы зелий, и Гарри действительно нужно было подумать о том, чтобы сделать бизнес по их продаже. У него были те, которыми занимались Малфой, но он подумал, что сможет заработать и на продаже готовых зелий в больницу Святого Мунга и еще в несколько других мест. Если подумать, то он мог бы продавать их и в своем мире, среди исполнителей и других людей. Так как он был известной личностью и у него были с ними хорошие отношения, он решил начать с этого и, возможно, создать свою собственную маленькую бизнес-империю. Это была забавная мысль, но в то же время вполне возможная. Зелья, которые можно было приготовить с помощью волшебства, не имели себе равных в мире магов, и, конечно же, до него этим никто не занимался. Приняв это решение, Гарри сделал свой первый шаг в мир бизнеса и добился ошеломительного успеха. Основные медицинские зелья пользовались у них большой популярностью, и Гарри обязательно записывал, какие из них хорошо продаются, чтобы понять, что следует делать больше, а что не пользуется особой популярностью, и не нужно делать так много. Быстрее всего продавались зелья для заживления мелких ран, кровоостанавливающие, костерост, общеукрепляющие зелья и зелья, повышающие бдительность, и Гарри был вполне доволен тем, как идут дела, учитывая, что ряд необходимых ингредиентов для некоторых зелий просто не существовал в этом мире. Гарри не приходилось беспокоиться о том, что кто-то еще попытается скопировать его зелье, поскольку, во-первых, ингредиентов просто не было, а во-вторых, некоторые действия требовали применения волшебства, которого большинство магов не могли воспроизвести. Когда пришло время отправляться на дуэльный турнир, Гарри раздал дюжину билетов. Один достался Зилритчу, по одному, с Финой в Реале, и один, Вейверу, который не смог отправиться с ними в драконий заповедник. По одному билету получила Ако, а также Сакура, Шира и Рин. Остальные 4 Гарри отдал Арквит, Альтруш, Гермионе и Невиллу. Все сказали, что придут, и Гарри с нетерпением ждал испытаний, с которыми ему, несомненно, предстоит столкнуться. Первый день турнира, понедельник, 26 июля, и в этот день будет проведено 16 матчей, каждый из которых будет состоять из 8 человек. Во второй день будет 8 одиночных матчей и множество других мероприятий, напоминающих карнавал. На третий день все изменится. Будут проводиться парные матчи, 2-2. В этот день было гораздо больше событий, чем просто матчи, но главным в них оставались постановочные бои и другие развлечения. После этого состоятся полуфиналы, в которых победители поединков 2-2 будут сражаться со своими бывшими партнерами, что было довольно коварно. Идея заключалась в том, чтобы наблюдать за соперником и союзником в поединке 2-2 и, используя полученные знания, расправиться с ними. В прошлом случались поражения в матчах, когда кто-то уделял больше внимания тому, с кем он может сразиться в следующем раунде, чем своим текущим противникам, и из-за этого выбывал из игры. Финал должен был состояться вечером в пятницу, за день до дня рождения Гарри, и весь день был направлен на предвкушение предстоящего поединка. Комментаторы будут обсуждать предыдущие матчи обоих соперников, как они себя проявили в них, как сражались и каковы, по их мнению, шансы на победу каждого из них. Перед финальным матчем между двумя соперниками, проигравшими в полуфинале, будет разыгран матч за третье место, и их обоих попросят прокомментировать своих бывших противников и то, каковы, по их мнению, шансы на победу каждого из них. Гарри обдумал все, что он сделал для подготовки, и мысленно усмехнулся, представив, как он будет выглядеть. На нем будет простая черная рубашка и брюки, поверх которых будут надеты сегменты доспехов, а затем, черный плащ из драконьей кожи с глазом горгоны на спине. На поясе у него висели все 12 черных ключей, ни на одном из которых не было никаких печатей, а также несколько новых вещей, которые еще никто не видел. На левой руке у него была обычная перчатка без пальцев, но на правой он носил полноценную перчатку, к правому бедру был прикреплен бритвенный диск, больше похожий на большое кольцо, поскольку в середине было пусто, а с левой стороны к поясу были пристегнуты 4 подсумка. Эти мешочки были пристегнуты к ногам, чтобы не мешать при движении, и в каждой из них была вшита руна расширения. Внутри каждого мешочка находился мрамор одного цвета, красный, синий, желтый или прозрачный. На руках Гарри были надеты браслеты, в правой – кобура с палочкой, в левой – кинжал. Гарри усмехнулся, он был уверен, что хорошо подготовился, и если его собирались выбить, то он был чертовски уверен, что сделал это как можно труднее для своего противника. Чем больше у него было тузов в рукаве, тем легче было проскользнуть мимо защиты противника. Убедившись, что все готово, Гарри вышел из комнаты и увидел, что все его ждут. Как участник, он должен был прибыть накануне, чтобы убедиться, что все документы в порядке, и познакомиться со всеми остальными участниками соревнований. Гарри улыбнулся им всем и попросил Зилретча переместить его с собой на место соревнования. Старый кровосос должен был завтра забрать всех остальных и отправить на турнир, который в этом году проходил в Германии. Это была одна из неприятных особенностей соревнований. Они должны были соответствовать законам той страны, в которой проводились, а она каждый год была разной. К счастью, Германия была довольно либеральна в отношении того, что разрешено, а что нет в плане магии. Непростительные заклинания были запрещены, как и в большинстве стран МКМ, но существовал ряд темных заклинаний, которые были запрещены в Британии и могли быть использованы там, и Гарри будет практиковаться, пока у него будет такая возможность, и спрашивать о них было вполне законно. Обняв всех напоследок, Гарри встал рядом с Зилритчем, который должен был переместить его туда, поскольку у Поттера не было возможности отправиться туда самому, и он не мог сделать это в одиночку. Гарри посмотрел на человека, которого он называл дедушкой, и кивнул головой. Зилретч усмехнулся, положил руку ему на плечо, и они исчезли. Когда они появились, Гарри посмотрел на стоящий перед ним стадион и только удивился, насколько сильными должны быть чары, чтобы маглы не заметили его. Здание было огромным и, похоже, построено по тому же принципу, что и Колизей в Риме. Увидев вход, в который ему предстояло войти, он помахал рукой Зилритчу и направился внутрь. На спине у него висела сумка с запасной одеждой и другими предметами первой необходимости, которые могли понадобиться ему в течение недели. Одно из правил международного дуэльного турнира гласило, что участникам не разрешается покидать стадион и подземные помещения, которые были для них предусмотрены. Гарри это не смущало, он был готов и рвался в путь. Зилретч с ухмылкой смотрел вслед уходящему Гарри и думал о том, насколько интересной будет следующая неделя, после чего исчез без единого звука, и если бы кто-нибудь был достаточно близко, то услышал бы хихиканье старика еще долго после его ухода. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерцпс его великий побег. https://fitzboek.net/riatfitz0/18b9fa6/4/3/7272/992/8.300.390/84. И драч. Его работа. https://fitzboek.net/riatfitz12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 37. Турнир начинается. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Когда Гарри зарегистрировался в качестве участника, сотрудники несколько раз удивленно переглянулись. Он знал, что Флитвик уже зарегистрировал его, но в последнюю минуту нужно было еще оформить документы, фотографию, несколько подписей, указать, какие вещи ты берешь с собой, зарегистрировать всех связанных фамильяров и имена тех, кому были выданы специальные билеты. На их лицах появился шок, когда они использовали заклинание для идентификации всех фамильяров Гарри, и Лис, Фран и Саша оказались в нем, как и Лен. В результате сканирования была обнаружена еще одна связь, достаточно похожая на связь с фамильяром, чтобы заклинание смогло засечь ее внутри Гарри, и он предположил, что это его связь с Холли, а сам он был просто в замешательстве от этого. Как только его отпустили, Гарри взял с собой пропуск, который позволял ему проходить в любое место в здании, кроме дуэльной платформы, где проходил чужой поединок. Гарри был восхищен, узнав, как глубоко под землей все находится. Это было похоже на автономный город. Гарри наложил на себя несколько чар, но они не были идеальными, и он не раз ловил на себе любопытные взгляды, которые предпочел бы направить в другое место. Гарри знал, что, несмотря на стремительный рост, который он недавно пережил, он все еще выглядит ребенком, но это не слишком помогало, так как лишь подчеркивало его худобу. Раньше Гарри легко можно было принять за маленького, но новый рост и невероятно худое тело делали его почти скелетом, а в сочетании с бледным цветом лица, предпочтением черной одежды и стремлением избегать солнечного света он казался почти что смертью. Гарри постоянно оглядывал других участников, большинство из которых были людьми, но было и несколько нелюдей. Гарри был уверен, что один из конкурентов, которого он видел, был шведским вампиром, а одна француженка просто источала какую-то соблазнительную магию. Последняя, женщина по имени Аполлин Делакур, казалось, в замешательстве смотрела на Гарри, но ее взгляд не задержался на нем, прежде чем она начала наблюдать за кем-то другим. Зная, что ему нельзя покидать стадион в течение всего турнира или до тех пор, пока его не выбьют из него, Гарри отправился в отведенную ему комнату. Все комнаты в данный момент находились под землей, но в них были зачарованные окна, которые могли отображать любое место по желанию. Оказавшись в ней, Гарри тщательно осмотрел ее, осторожность никогда не помешает. Кивнув головой, Поттер принялся накладывать всевозможные чары и ограничивающие поля, какие только мог придумать, а также те, о которых ему напомнили Лис, Фран и Холли. Пусть он был параноиком, но Гарри любил знать, что он в безопасности пока спит, даже если это был просто сон. Поттер всегда ставил защиту, где бы он ни спал. Гарри установил те же защитные и ограничивающие поля, что и в своей башне в Хогвартсе, по крайней мере, те, которые не требовали подготовки. Гарри окинул взглядом комнату площадью около 2 метров квадратных, в которой стояли кровать, шкаф с 2 встроенными в него ящиками, стол и стул. В этом был смысл, полагал он, ведь участники не собирались проводить здесь много времени, максимум 5 дней. Он положил свою сумку, в которой лежали все вещи, и достал 5 комплектов одежды, которые сложил в шкаф и ящики. Далее шли вещи, которые он будет брать с собой на дуэли. Те, которые организаторы должны были проверить на соответствие законам этой страны и собственным, правда, немногочисленным, правилам. Они также должны были проверить его фамильеров, и, поскольку США была немного больше, чем они ожидали, им пришлось найти довольно большое пространство, чтобы Гарри мог вызвать ее. Гарри очень нравилось одно заклинание, позволяющее призвать фамильера к себе. Он его проверил, и заклинание сработало для фамильера, привязанных как волшебным, так и магическим способом. Оно сработало даже с Фран и Лен, а это означало, что ему не придется использовать командную печать, если он вдруг обнаружит, что они нужны ему прямо сейчас. Теперь, когда он был доволен предоставленным ему жильем, то увеличил кровать так, чтобы на ней поместились все, после чего отправился проверять своих фамильеров. Он спросил на входе, и его направили на сам стадион, поскольку нигде не было достаточно места для США, кроме глубоких подземных частей стадиона, куда люди редко заходили, а Гарри поставил их на первое место в списке мест, которые нужно исследовать. Оказавшись на улице, он увидел скучающего чиновника, который выводил пером на листе пергамента в планшете. Заметив, что Гарри рядом, он слегка скривил лицо в замешательстве, и Поттер заметил, как он сдержал насмешку. Похоже, он не слишком высокого мнения о таком молодом конкуренте. «Ты знаешь заклинание, чтобы вызвать своих фамильеров?» – спросил он, не теряя времени. Гарри кивнул ему. Если этот человек собирался грубить, то Гарри не видел смысла с ним разговаривать. «Тогда сделай это, и мы сможем покончить с этим. Я не знаю, почему они сказали, что ты должен быть здесь. Как только они будут здесь, я проведу быстрый осмотр, а потом вы сможете изгнать их обратно туда, откуда призвали», — сказал мужчина, сказал, и Гарри снова кивнул. Похоже, организаторы не рассказали ему о гигантском Василиске, или же они не поверили Гарри. Выхватив палочку, Гарри сосредоточился на своей фамильере, который был дальше всего, США, единственный, кого тут не было, и, произнеся заклинание, влил в него свою прану, несущую отпечаток калейдоскопа, и сосредоточился на том, чтобы призвать ее к себе. «Атлатус миум», — произнес он заклинание из 5 слогов. Помимо силы и воли, которые требовались для его произнесения, убивающее проклятие было еще и тем, что по сравнению с другими заклинаниями было до смешного длинным. Авада Кедавра состояла из 6 слогов, гораздо длиннее, чем 3 слога в оглушении, Диффинда, Редукта и Конфринга, более обычных боевых заклинаниях. Так как убивающее проклятие практически невозможно было произнести невербально, а один человек мог произнести одно такое заклинание за определенное время, то этот же человек, вероятно, мог произнести 2 других более простых заклинания и начать еще одно за тот же отрезок времени. Гарри сам искал заклинания из 1 и 2 слогов, чтобы добавить их в свой арсенал, и нашел несколько. Среди них были Авис, заклинание, вызывающее стаю птиц, и Игнис, вариант основного огненного заклинания Инсендиа. Было и несколько других, таких как Сектис, режущее проклятие, Итер, сглаз и Тардус, довольно необычное заклинание, замедляющее движение человека во времени и делающее его похожим на улитку. Гарри не сводил глаз с организатора, пока тот произносил заклинание из 5 слогов, и если бы он не знал, то подумал бы, что Сасша его превратила в камень. Это было не так, ведь он мысленно приказал ей держать прозрачные веки закрытыми, но выглядело это так, будто он почувствовал ее взгляд, а не ее безопасную версию. Ему потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями, прежде чем его глаза вернулись к Гарри и покинули огромную змею, однако они продолжали мерцать, чтобы сообщить ему, что должно произойти дальше. Гарри кивнул головой в знак согласия, когда ему сказали, что из Сасши нужно выкачать яд и вставить ей специальные контактные линзы, чтобы она не могла никого убить своим взглядом. Гарри уже изготовил линзы из материала, имитирующего ее веки. Как только он смирился с тем, что да, у него был 1000-летний Василиск, и да, она была связана с 12-летним мальчиком, который был одним из участников, мужчина начал воспринимать Гарри всерьез. Хотя Поттер был немного разочарован тем, что только внушительная внешность Сасши заставила его воспринимать всерьез, по крайней мере, этого человека, но все равно был благодарен за это. Однако было трудно сохранять спокойствие, когда организатор начал проверять Сасшу, наблюдая за тем, как Гарри осушает ее мешочки с ядом и вставляет специализированные контактные линзы во время различных комментариев, исходящих из уст змей. Сасша продолжала комментировать очевидный идиотизм и хрупкость мужчины, а также задала несколько вопросов о его происхождении, однажды вслух поинтересовавшись, действительно ли кому-то из его предков удалось спариться с камнем. Когда с Сасшей было покончено, организатор вспомнил, что есть и другие, с кем он должен был встретиться. Судя по тому, что он знал, у мальчика было 4 фамильера и 1 связь, похожая на связь с фамильером, которая вела внутрь его собственного тела. Он огляделся в поисках остальных 3 фамильеров, наконец полностью оторвав взгляд от Сасши, и чуть не выпрыгнул из кожи, когда увидел, что Фран и Лис смотрит на него. На Лис он смотрел с некоторым интересом, поскольку, если не считать ее когтей, рогов и хвоста, которые Гарри находил восхитительными и милыми, она была довольно красивой женщиной. То же самое можно было сказать и о Фран, но она не выставляла это на показ, как Лис, да и ее нечеловеческие части были механическими, а не органическими. Организатор обратил внимание на то, что клыки Лис не содержат яда, так как смертельные яды не допускались к соревнованиям, а затем взглянул на Фран и подтвердил, что в ней нет ничего смертоносного. Одно из правил дуэльного турнира гласило, что, хотя смерть и не является неожиданностью, убивать противника не принято, поэтому в поединке не разрешалось использовать ничего, что гарантировало бы смерть. Лен было легко проверить, так как она решила остаться в кошачьей форме, в человеческой форме в ней тоже не было ничего смертельного, но кошку проверить было проще. Затем организатор попросил проверить все зелья, зачарованные предметы, оружие, броню и другие предметы, которые он собирался взять с собой на дуэли. На некоторые он поднял брови, скорее от любопытства и удивления, чем от чего-либо еще, по поводу того, что он принес с собой. Зелья, заключенные в тонкие стеклянные шары, были одним из тех, что удивили его, ведь обычно люди брали с собой только те зелья, которые пили или во время поединка. Зелья могли стать проблемой во время поединка, так как представляли собой риск, ведь они могли разбиться еще до того, как их бросили, если противник атаковал вас заклинанием, или вы сами случайно разбили их. Это привело к тому, что люди стали использовать более толстые и защищенные флаконы, которые иногда были слишком прочными и не разбивались при броске. Гарри нашел способ обойти это. Он просто засовывал руку в карман и телепортировал одну из сфер с зельями в свою руку, что полностью исключало риск держать их при себе. Затем организатор перешел к остальным вещам, которые Гарри привез с собой и которые он планировал использовать на турнире, и сказал ему, что уже придумал для него титул. По традиции, каждому участнику, прошедшему первый раунд, давали титул или прозвище, и парень сказал, что ему подойдет искусник, так как он, похоже, сделал много интересных вещей, которые можно будет использовать на турнире. Гарри лишь кивнул на это, а затем спросил, закончили ли они. Оказалось, что еще нет, так как им нужно было проверить его палочку и зарегистрировать ее, а также все остальные источники волшебства, которые у него были, но это было последнее, что от него требовалось. Гарри смирился с этим и вскоре вернулся в отведенную ему комнату, как только вернулся с Шуна бесформенный остров, а его слуги снова вернулись в астральную форму. Гарри проверил, где находятся туалеты, душевые и, что удивительно, магловские телефонные будки. Предполагалось, что они предназначены для тех, у кого есть неволшебные друзья и родственники, с которыми они хотели бы поговорить и которые не могут использовать сову или другой эквивалент для связи. Телефонная будка была хорошо защищена уникальными чарами, которые не позволяли волшебству проникнуть внутрь, а также высасывали всю внутреннюю магию из комнаты, что было весьма изобретательно. Гарри решил, что, по крайней мере, сейчас ему следует немного отдохнуть, чтобы подготовиться к завтрашней дуэли. Он просмотрел расписание, и оказалось, что 16 восьмиместных матчей каждый сам за себя были расписаны по часам, один за другим, с 6 утра до 10 вечера. У Гарри был свободный час в 2 часа дня, и он хотел посмотреть все матчи, какие только сможет. Если он поспит полчаса, то у него будет несколько часов, чтобы потренироваться и обдумать свой арсенал заклинаний и навыков до начала матчей. Кивнув самому себе, Гарри отправился спать, а в голове у него проносились мысли о различных тузах, которые он носил при себе, о том, насколько они сильны, как он может их использовать, как люди могут на них реагировать, как им можно противостоять, как их можно использовать против него и как этого не допустить, а также о некоторых других вещах. Достаточно сказать, что даже во сне мозг Гарри не сбавлял оборотов. «Что ж, это было разочаровывающе», – пробормотал Гарри, наблюдая за третьим матчем. Он обнаружил, что, если закономерность верна, в этих матчах исход зависел гораздо больше от удачи, чем от чего-то другого. В условиях, когда вокруг тебя происходит множество событий, 7 человек хотят победить, легко упустить из виду происходящее и слишком легко пропустить заклинание, которое ударит тебя в спину. Конечно, держаться возле внешнего края арены, как это делали некоторые, тоже не было гарантией победы, ведь можно было либо споткнуться, либо быть сбитым за край шальным заклинанием. Лучшим способом остаться, было держаться довольно близко, но не у самого края, пока соперники вцеплялись друг другу в глотки. Хитрецы оглядывались по сторонам, чтобы понять, кто будет основным соперником, и пытались расправиться с ними, пока те отвлекались на все остальное. Третий матч был больше похож на потасовку. Здесь не было никакого мастерства, ничего такого, что было бы выше того, что можно увидеть в школьных коридорах, как в Хогвартсе, того, что часто случается между слизеринцами и гриффиндорцами старших курсов. На самом деле Гарри был уверен, что один раз он видел более интересную драку, когда 4 слизеринца и почему-то 2 ривенклавца пытались напасть на близнецов Уизли. Результаты той потасовки заставили Гарри слегка усмехнуться. Эти двое знали, пожалуй, слишком много заклинаний, которые подходили для розыгрышей, что было небезопасно для чьего-то здравомыслия. Пострадавшие до сих пор пытались избавиться от некоторых неприятных последствий. Гарри вздохнул и задумался о первых 2 матчах, тех, которые действительно можно было назвать поединками или дуэлями. В одном из них победил тот, кого Гарри считал шведским вампиром, и он продемонстрировал довольно изящный и красивый прием, когда 3 соперников попытались объединиться против него. Единственное, что Гарри мог бы сказать в адрес вампира, так это то, что у него, похоже, была склонность к драматизму, и он делал все довольно показушно. В этом нет ничего плохого, но Гарри видел, что у него было несколько возможностей закончить все быстро и просто, которыми он не воспользовался, что, вероятно, и стоило бы ему в итоге победы. Другой победительницей на данный момент была француженка Полин Делакур. Она выглядела необычайно счастливой, когда узнала, что все ее соперники – мужчины, и спросила их, не будут ли они против того, чтобы полегче с ней, причем сказала она это в весьма навязчивой и кокетливой манере. Гарри понял, что угадал правильно, когда подумал, что магия, которую она излучала, как-то влияла на людей, когда трое из ее противников сдались на месте, а остальные четверо, похоже, вели мысленную борьбу, чтобы просто поднять на нее свои палочки. Эта битва была лучше той, что последовало за ней только потому, что Гарри было забавно наблюдать за ней, но все же это было довольно жалко. Гарри вдруг почувствовал, как Фран, смотревшая в сторону входа на стадион, мысленно вздрогнула. Похоже, его друзья и семья наконец-то появились. Его взгляд переместился, когда она вышла из астральной формы, чтобы Гарри мог видеть, на что она смотрит, и улыбка расплылась по его лицу, когда он увидел всех 12 человек. Рин, казалось, была чем-то раздражена или раздосадована, Шира, поражен, Гермиона с любопытством разглядывала все вокруг, Невилл, казалось, просто смирился, а остальные, похоже, искали его. Гарри снова перевел взгляд на себя, встал и направился к зрительскому входу, чтобы поприветствовать всех. Было уже половина восьмого, а следующий матч начнется в 9, так что он никуда особенно не спешил. Гарри рассматривал товары, которыми торговали продавцы, проходя мимо них, и заинтересовался книгой о предыдущих турнирах и их участниках, купил себе экземпляр, а также пару странных биноклей, которые назывались Омнинокль. С их помощью можно было записывать увиденное, и у них было еще несколько функций. Впервые они увидели Гарри, когда он вошел в комнату, где они находились, с какой-то книгой и с парой странных биноклей в одной руке. Они догадались, что он знал об их присутствии, иначе зачем бы он решил появиться у зрительского входа прямо сейчас? «Привет, народ», — сказал он. «Знаете ли вы, что последний победитель турнира использовал для победы заклинание, вызывающее диарею?» Видимо, его соперница была так смущена, что сбежала с арены. Гарри поднял голову и посмотрел на всех присутствующих. Только Зилредж, казалось, повеселел от его рассказа, возможно, и Альтруш тоже, а все остальные позеленели, а в некоторых случаях и вовсе апатично. Глаз Рин продолжал подергиваться, и Гарри решил, что вполне может спросить, что с тобой на этот раз, Рин. Казалось, девушку не волновало, что он сказал на этот раз, так как она сразу же начала рассказывать о том, что заставило ее разум сломаться, пытаясь осмыслить увиденное. «Проблема в этом чертовом лагере», — сказала она. На недоуменный взгляд Гарри она закатила глаза и пояснила. «Кроме того, что палатка, в которой мы находимся, гораздо больше внутри, чем снаружи, и в ней есть полноценная кухня и ванная, есть еще множество внешних признаков того, что все не в порядке». Она остановилась и пристально посмотрела на Гарри. «О, есть простые вещи, такие как дымоход, прикрепленный к палатке, или обычное окно, но есть и более эзотерические признаки ненормальности. Например, трехэтажный замок с фламинго перед входом или то, что некоторые палатки постоянно меняли цвет, размер и форму, или, например, на других были постоянно движущиеся изображения, или палатка с ножками, это так, первое, что приходит на ум». Она скрестила руки и постукивала ногой, явно ожидая ответа. Гарри только посмотрел на Невилла, чтобы тот дал ответ, и мальчик закатил глаза, прежде чем объяснить ей. «Я не знаю, как обстоят дела в Японии, но здесь волшебники немного не в ладах с маглами, и это заставляет их совершать ошибки, которые довольно очевидны. Конечно, есть и те, кому сейчас просто наплевать, многие чистокровные любят покрасоваться, когда собираются группами, а стиратели памяти в итоге перегружены работой из-за необходимости изменять так много воспоминаний. Здесь это не такая уж проблема, поскольку земля принадлежит волшебникам, но в близлежащих лесах иногда теряются маглы, которых нам приходится остерегаться». Гарри просто кивнул Невиллу, а затем посмотрел на Рин и усмехнулся. Она покачала головой. «Не знаю, почему я беспокоюсь», — пробормотала Рин. «Ты явно пытаешься довести меня до безумия, так что я должна просто игнорировать любые безумные вещи, которые происходят, Если я буду продолжать обращать на них внимание, то они станут для меня обыденностью, и в итоге меня придется поместить в психиатрическую лечебницу. Клянусь, я уже на полпути к этому. Вейвер решил перевести разговор в другое русло и спросил Гарри: «Итак, когда состоится твой первый матч и куда мы пойдем смотреть его?» Гарри еще немного посмеялся над ворчанием Рин, прежде чем ответить ему: «Сегодня 16 матчей, в каждом из которых 8 участников, где каждый сам за себя, они будут начинаться каждый час, с 6 утра до 10 вечера, следующий начнется через четверть часа, в 9, а мой матч, в 2 часа дня. Первый матч выиграл, как я предполагаю, шведский вампир, а второй – женщина, которая, как я думаю, является французской вейлой, она обладает довольно сильной завораживающей магией. Третий матч немного разочаровал, так как быстро превратился в потасовку, в которой не было ни капли мастерства», – пересказал события Гарри, и его презрение к последней части рассказа было очевидным. «Ну что ж, тогда веди нас туда, где мы сможем посидеть и посмотреть на шоу», – приказал Альтруш, а в ее голосе звучал сарказм. Она знала, как Гарри относится к боям, и понимала его презрение к поединку, если он превращался в потасовку, как он говорил. Гарри любил, чтобы сражение было искусным, будь то впечатляющая форма или грязные трюки, ему было все равно, а поединок по принципу «я сильнее тебя», когда люди просто соревнуются в силе, пока один из них не проиграет, был скучным. Она была с ним отчасти согласна, по крайней мере, в том, чтобы смотреть на это. В реальной битве она бы использовала превосходящую силу, если бы это помогло ей выстоять, но, по крайней мере, она понимала его точку зрения. Сюда он слегка поклонился и, приподняв невидимую шляпу, повел их к местам, где раньше сидел сам, прямо в первых рядах, чтобы иметь наилучший вид на происходящее. 12 человек сели, но Гарри остался стоять, опираясь на перила перед собой в ожидании следующего матча. Через 5 часов наступило время матча Гарри, и он вместе с тремя другими ждал выхода на арену. По четверо выходили с каждой стороны и расходились в метре от края ринга. До начала матча им не разрешалось произносить заклинания или использовать какие-либо предметы, хотя зелья можно было пить в любое время. Когда они наконец вышли на арену, свет на мгновение ослепил Гарри, так как его глаза поспешили привыкнуть к полуденному солнцу после того, как он провел последние 35 минут, по сути, под землей. В отличие от апостола, Гарри не страдал под солнечными лучами, но они ему все равно не нравились. В то же время вода вызывала у него странное покалывание, особенно если было глубоко, и Гарри очень любил луну, а полнолуние, тем более, и казалось, что она почти поет для него. Он быстро огляделся. Все 8 человек были уже на своих местах, а зрителей было гораздо больше, чем раньше. Это имело смысл, поскольку в первый день отсеивались все слабаки, а турнир начался довольно рано утром. Поттер оглянулся на своих конкурентов и отметил, куда они смотрят. Это дало бы ему представление о том, кто будет их первыми целями. Он с удивлением обнаружил, что, хотя их владельцы, возможно, смотрят куда-то в сторону, на его место были направлены 4 палочки. Гарри ухмыльнулся. Если бы ему пришлось догадываться, то они собирались уничтожить его быстрым заклинанием, а затем сосредоточиться на тех, кого рассматривали в качестве конкурентов. Из палочки раздался громкий звук, похожий на выстрел из пушки, и матч начался. Как Гарри и ожидал, в его сторону устремились 4 луча света, но он легко уклонился от них. Похоже, они состояли из 2 оглушающих, обезоруживающих и отбрасывающих чар. Гарри внимательно следил за тем, где кто находится и кто что делает, пока 3 человека атаковали друг друга в центре. Это было очень глупо, и вскоре 3 из них были отсечены остальными, которые атаковали их, в результате чего менее чем за минуту в соревновании осталось 6 человек. Оставшиеся 5 расположились довольно далеко друг от друга, благо место для дуэли было довольно большим, и все они настороженно поглядывали друг на друга. Некоторые из них пытались подкалывать друг друга, но Гарри молчал, анализируя, в какую сторону обращены лица каждого, куда направлена их палочка и куда они смотрят. 2 палочки, казалось, были направлены на парня с русским акцентом, и его палочка, казалось, колебалась между этими 2 людьми, в то время как 2 другие, казалось, были сосредоточены друг на друге. Гарри ухмыльнулся. Похоже, никто не направлял палочку в его сторону, а напряжение было довольно высоким. Раздался удивленный звук, и зрители переглянулись. Двое, направлявшие палочки, внезапно исчезли, а затем вновь появились в направлении предполагаемой целью, которая тоже была удивлена и вынуждена была нырнуть в сторону. Это сняло напряжение, и двое, сосредоточившиеся друг на друге, обрушили на своих противников град заклинаний, в то время как Гарри быстро выпустил два оглушающих заклинания в тех двоих, что поднимались на ноги, прежде чем отправить их с платформы в небольшой водосток, окружавший платформу. Оставшись с русским, Гарри пришлось уворачиваться от проклятия кипятящего кровь, на что он ответил темным режущим проклятием. Произошла вспышка серебристого света, и Гарри нырнул, а затем перекатился под волну, состоящую из серебристого света, которая направилась в его сторону от палочки противника, а сам русский легко избежал режущего проклятия, посланного Гарри. В итоге они оказались не более чем в полутора метрах друг от друга, и Гарри усмехнулся, и достал из кармана что-то, что тут же бросил в своего противника. Русский попытался отправить его обратно в Гарри, но оболочка была слишком хрупкой, чтобы выдержать это, и зелье, которое Гарри бросил в него, выплеснулось на все тело парня. Он тут же попытался очистить себя, чтобы свести к минимуму воздействие, не сводя при этом глаз с Гарри, чтобы избежать последующей атаки, но Гарри лишь усмехнулся. Русский сделал шаг вперед, но вместо этого отступил на шаг назад, затем попытался направить на Гарри свою палочку, но вместо нее двинулась другая рука. На лице мужчины появился ужас, когда он понял, какой эффект произвело на него зелье Гарри. Это было довольно простое зелье, которое чаще всего использовалось для розыгрышей, и которое заставляло все сигналы, посылаемые телу, меняться на противоположные. Если вы хотели идти вперед, то противоположная нога отступала назад, если вы хотели почесать спину одной рукой, то другой вы чесали грудь. Действие зелья длилось всего полчаса при контакте с кожей, а не при употреблении, но этого было более чем достаточно, и для дуэлянта это критично, потому что его мышечная память была полностью разрушена. Русский только ухмыльнулся и дружелюбно кивнул Гарри, когда красное оглушающее заклинание направилось в его сторону, после чего он рухнул на пол и был отправлен с платформы Гарри, который повернулся к двум соперникам, что все еще стояли на месте и бросали друг в друга заклинания. Казалось, что их ситуационная осведомленность оставляет желать лучшего, ведь они не обращали внимания ни на что, кроме друг друга. На их лицах читалась ненависть, так что, возможно, это просто что-то личное, но в любом случае они полностью проигнорировали все остальное. Наблюдая за ними, Гарри вынужден был признать, что у обоих были хорошие рефлексы, сила и довольно широкий выбор заклинаний. Просто они были слишком равны, ни у одного из них не было преимущества перед другим. Один произносил заклинание, затем его быстро парировали, затем другой произносил заклинание, и цикл повторялся. Гарри решил немного развлечься. Он знал, где что лежит на кухне в часовой башне, так что его дальнейшие действия не должны были оказаться слишком сложными. Гарри ухмыльнулся, представив, как люди отреагируют на то, что он собирается сделать. В конце концов Грэхэм Кокрейну удалось одолеть своего противника, ублюдка, который изнасиловал его жену и остался безнаказанным. В отместку он кастрировал его, но этого недостаточно. Когда стало ясно, что трое других парней и ребенок сосредоточены друг на друге, он направил все свое внимание на противника, а противник – на него. Дуэль была весьма примечательной, если верить ему самому, и, поскольку в его сторону не летело ни одного заклинания, это означало, что все остальные, должно быть, расправились друг с другом. Возможно, отчасти поэтому он был так удивлен тем, что увидел, когда обернулся, чтобы улыбнуться зрителям. Парень был на месте, а рядом с ним стояли накрытый стол и довольно удобное кресло. На столе стоял изящный чайный сервиз и стопка бутербродов, из которой мальчик, судя по всему, ел. Несколько человек в первом ряду тоже пили чай и ели бутерброды, а мальчик, глядя на него, поднял табличку с цифрой 8. Его глаз начал подрагивать. Неужели он издевается над ним? Он поднял палочку, чтобы направить ее на проклятого сопляка, мальчика, который выжил или нет, когда стул исчез, а сопляк встал с палочкой в руке перед ним. Они обошли друг друга, и палочка младшего юноши слегка дернулась. Грэхэм не сводил глаз с палочки, пытаясь уловить хоть намек на заклинание, направленное в его сторону, но в этот момент его ударили столом по затылку. Они так кружили, что он оказался спиной к тому месту, где парень пил чай, а он забыл об этом. Это отвлекло, и Гарри отправил в противника еще одно оглушающее заклинание, прежде чем покинуть платформу. Если честно, он был очень горд своим выступлением в этом раунде. Если не считать колдовства и вызывания еды, а это было заклинание 5-го и 6-го курсов, Гарри использовал в этой дуэли только два заклинания, оглушающие и отбрасывающие. Был момент, когда он использовал калейдоскоп, чтобы поднять двух человек и сбросить их на голову русского, но это сложно приписать ему, так как в его движениях, как тела, так и палочки, не было никаких признаков, указывающих на то, что он это сделал, и было бы трудно придумать противодействие этому. В общем, Гарри был доволен тем, что не показал ничего особенно выдающегося, и единственное новое, чего от него можно ожидать, это его метательные бомбы с зельями. Зрители довольно бурно аплодировали. Помимо хорошего сражения было и немного веселья, предоставленной самым молодым участникам. Комментаторы отметили впечатляющую работу палочки, с помощью которой он приготовил чай и бутерброды, но кроме этого он использовал два довольно простых заклинания, которые знает любой школьник, и легко приготовляемое зелье. Один из них, правда, заметил, как легко разбился шарообразный корпус бомбы с зельем и какие чары должны быть наложены на его карман, чтобы уберечь то, что там находилось. Один из них прокомментировал плюсы и минусы приготовлений, которые мог сделать столь молодой человек, и сказал, что это, вероятно, одна из немногих вещей, что принесла победу столь молодому человеку, а другая, его недооценивали. Готовясь к следующему раунду, они продолжали разбирать, что было правильно и неправильно во время матча. Те, кто сразу же бросился в середину, были сразу же выбиты. Открывать спину сопернику было большим просчетом, ведь не все были типичными гриффиндорцами, которые были достаточно благородны, чтобы атаковать на парня только лицом к лицу. Следующими обсуждались те двое, которые сосредоточились только друг на друге, не обращая внимания ни на что другое. Им повезло, что их сразу же не выбили другие участники, так как они совершенно не понимали, что происходит вокруг. Комментаторы задались вопросом, что произошло с двумя другими, и пришли к выводу, что Гарри превратил их одежду в порт-ключи, которые отправили их на русского. Они похвалили его за гениальную креативность, и укорили тех, кто попался на это, сказав, что им следовало зачаровать свою одежду, чтобы никакое заклинание не оставалось на ней, по крайней мере без предупреждения. В то время как обычно хорошей идеей было бы отправить зелье обратно в противника, ведь мало кто стал бы делать контейнер с зельями такими слабыми, как Гарри, русскому, вероятно, все же следовало бы убраться с дороги на всякий случай, но он принял свое поражение довольно спортивно, за что его и похвалили. Гарри и сам не избежал критики. Он потратил немало времени на то, чтобы вскипятить чай и собрать все ингредиенты для сэндвичей, которые приготовил во время дуэли, пока два последних противника сражались друг с другом. Если бы он расправился с ними обоими, было бы намного проще, а сражение могло бы быть гораздо короче, но они похвалили его за использование заклинания вызова стола. Гарри вернулся к своим друзьям и семье. Рин, Сакура, Невиллу, Гермиона и Эвриала с удовольствием ели бутерброды, приготовленные по их рецептам, и пили чай. Зилредж похвалил его за хорошее шоу, а Альтруш покачала головой, сказав, что только он может обедать в разгар дуэли на глазах у тысяч зрителей. Что касается самого Гарри, то он оглядывался по сторонам в поисках Ника и Пенни. Они показали ему, какие иллюзии будут использовать на турнире, и Гарри стало интересно, находятся ли они уже там, а если нет, то когда прибудут. Учитывая их многовековой опыт, Гарри очень ценил их мнение. Приглядевшись, Гарри не заметил ни Николаса, ни Перенель Фламель, независимо от того, замаскированы они или нет, а Гарри гордился тем, что у него довольно хорошее зрение. Решив, что найдет их до конца недели, Гарри устроился поудобнее и стал наблюдать за остальными сражениями первого дня.